И вдруг распахнулись настежь двери, ведущие на царево крыльцо, и выбежал из тех дверей невзрачного вида старичок в рясе поповской, но простоволосый, высоко подняв над собой животворящий крест, и заблистал, засверкал тот крест в сиянии полуденным над толпой. «Назад! Назад, люди московские!» — что есть силы, — крикнул он, — и так решителен. Так грозен был его голос, что народ, запнувшись от неожиданности, и вправду попятился назад. «Прокляну! До седьмого колена прокляну всех страшным проклятием моим! Гибель черную нашлю на животы ваши и детей ваших! Погибнешь, народ московский, от слова моего!» — гремел он, продолжая наступать на оторопевшую, пятящуюся назад толпу. «Погибнешь, ибо сила мне дана и власть над вами! Был мне глаз Божий с небес, погибнет Москва, погибнет народ ее в безумии своем, к или я не спасу его! Назад, чернь! На колени! На колени, народ московский! Моли Господа нашего Иисуса Христа, чтобы смилостивился он над безумием твоим! Это я вам говорю, Сильвестр, богомолец ваш, ибо сам страшусь я силы своей Богом мне явленной, и сам ужасаюсь я власти моей над вами несчастными. На колени и на прокляну!» И подался назад. И посыпался в страхе с крыльца дворцового черный люд московский, и замолкли, охваченные внезапным ужасом, даже самые неистовые голоса. И повалилось на колени один за другим все мятежное воинство народное, бросив оземь и дубье, и топоры, и пищали с огненным боем. А за ними пали ницы жены их, и дети малые, чистые сердцем, и старики, и нищие убогие, будто пораженные все громом небесным, не смея поднять головы свои от земли. Вздохнула единым тяжким вздохом толпа, подчиняясь Слову Божьему, и установилась на государевом дворе тишина. Но, как оказалось, ни один Сильвестр не убоялся гнева народного. Ни один он сохранил присутствие духа в той опасности смертной, что столь грозно нависла над юным царем и близкими его. Толпа еще стояла на коленях, страшась пошевелиться и ожидая себе кары, неминуемой с небес, как выкатились, неведомо откуда взявшись, две пушечки легкие, одна от левого, другая от правого крыла дворца, а при них пушкари-молодцы с фитилями зажженными, а впереди пушкарей двое юношей статных с ликом архангельским, со взором начальственным, как две капли воды, похожие друг на друга, говорили потом молодые стольники, царские братья Алексей да Данила Адашевы из костромских дворян. Разом рявкнули пушечки, опалив дыханием своим смрадным оцепеневшую толпу. Просвистели ядра каленые над склоненными ниц головами. Грохнуло где-то там, позади всех. Взметнулась до небес черными комьями земля. Резанул в ушах чей-то отчаянный женский крик. И побежали люди московские с царева двора вон, крестясь и падая, и вопя, и топча тех, кто замешкался у них на пути. А вдогонку им из лесов окрестных вырвалась со свистом и гиканьем верховая стража царская, и пошли на гайки и плети хлестать по спинам и головам, и много потоптанных и побитых было в той обеспамятствовавшей от ужаса толпе, и гнали ее слуги царские вплоть до самой заставы Калужской, все более свирепея при виде беспомощности людской, и мстя им за недавний свой позор и страх. И получаса не прошло, как улеглись все страсти и волнения, как вновь воцарились всюду мир и полуденный зной, и сонная тишина. И если бы не трупы затоптанных, валявшиеся то здесь, то там в дорожной пыли, да побросанные колья и топоры, да поваленный в иных местах дворцовый тын, никому бы и в голову не могло прийти, что только что здесь вопило и буйствовало, и крушило все подряд разъяренная толпа. Тихо скрипнула дверь царской опочивальни, и на пороге ее в мягких сапожках и коротенькой собольей душегреечке появился юноша, почти отрок, худой, нескладный, бледный, еще без усы, с трясущимися губами, с прядью потных волос, прилипших ко лбу, то и был Иван IV, царь и великий князь Московский и Владимирский, и Тверской, и Смоленской, и Черниговской, и иных многих славных земель и стран самодержец, и государь. «Ушли?» — чуть-чуть заикаясь и озираясь по сторонам, спросил он, обращаясь к невзрачного вида человеку в лиловой поповской рясе, стоявшему у подслеповатого, забранного слюдой окна. Кроме этого попада еще двух рынд с топориками на плечах, застывших в молчании у царских дверей, в большой полутемной горнице, примыкавшей к опочивальне, не было никого. Куда подевались, куда попрятались бесчисленные слуги царские, как посмели они бросить государя своего в такой беде, это еще предстояло узнать тем, кому по должности положено было то знать. Многим-многим нерадивым рабам его, царя Московского, висеть сегодня же вечером на крюке в пытошной избе, многим из них проклинать под бичом палача тот день и час, когда имели они горемышные несчастья появиться на Божий свет. «Ушли, государь. На сей раз, похоже, что ушли», — вздохнув, ответил поп, и в тихом тусклом голосе его прозвучала печаль. «Радуйся избавлению, державный царь, радуйся и благодари заступницу твою, Пресвятую Деву Марию, вновь простершую над тобой недостойным милосердную десницу свою». «Но они еще придут! Придут!» — вдруг возопил поп, вскинув сжатые кулаки, и неистовство, и гнев, и боль отчаяния засверкали его в глазах. Голос его стал тверд, спина распрямилась, и взор его пылающий, обращенный к царю, был теперь решителен и смел. «Придут, нечестивец! И горе тогда тебе! Опомнись, Иван, опомнись, окаянный! Что делаешь ты, безумный, ты, губящий душу свою бессмертную, и народ твой долготерпевший, не повинный ни в грехах, ни в недомыслии твоем? Опомнись, царь! Не отрок, не юноша ты уже! На тебе венец державный! Есть ли Бог для тебя своевольного, для тебя беззаконного, или и вправду ты уверовал, что ты выше суда его? Кто ты? Я не узнаю тебя. Не сказал, а скорее прошептал помертвелыми губами своими царь, невольно попятившись назад и ища глазами защиты себе от этого бесноватого, растерзанного попа, неизвестно как и откуда попавшего сюда, в верхние покои дворца. Но никого сейчас, ни бояр, ни дядек, ни стольников его, не было вокруг царя, и лишь безмолвные рынды, словно окаменев, продолжали стоять у дверей опочивальни, поблескивая своими топориками в полутьме. И была в голосе того попа какая-то нездешняя, нечеловеческая сила, которая удержала царя от того, чтобы приказать рындам немедля вытолкать его вон. Я тот, кого послал Господь наш милосердный спасти тебя, царя беспечного, тебя, закосневшего в грехе, а вместе с тобой и всю державу твою, гибнущую по твоей вине. Богом я послан тебе, царь, Богом! И Богом дана мне власть над тобой, государем московским, и покоришься ты. И будешь послушен ты мне до самого того дня, когда очистится душа твоя от скверны, и милосердие войдет в сердце твое, и поймешь ты, злое и беззаботное дитя, что царь ты, царь и хранитель народа своего, а не гуляка беспутный и бессердечный, неведомо зачем забравшийся на царский трон. Почему? Почему ты, смерть, так говоришь со мной? «И кто дал тебе право хулить меня, государя твоего?» Бледнее и теряясь, и чувствуя какой-то новый, доселе неведомый ему страх, прошептал Иван. «Небо, царь, небо дало мне власть над тобой. Не сам я сюда явился. Отец наш небесный послал меня. Был глаз мне сегодня на заре. Встань, Сильвестр! Встань, раб мой послушный! Встань! И спаси Ивана-царя, ибо замыслили люди московские убить его. Спаси его от смерти лютой и позорной, и скажи ему слово мое, и смири его, и научи его долгу его передо мною и пред державой. Ибо глух он и слеп, и не внемлет он ни предостережением, ни знамением моим. И нет в нем страха Божия. И никак не отстанет он от своих безумств. Пал конь его верный ни с того ни с сего, он и ухом не повел. Сорвался великий колокол в Кремле, висевший еще при прадедах его, разбился на куски, а ему и горя нет. Сгорело на Пасху все живое по Яузе реке, он лишь смеется и забавляется и дурачится вместе с холопьями своими, как дитя неразумное, радуясь огню». Наконец спалил я Москву от Кремля до самых окраин ее, и что же? Ни слез, ни стенаний, ни покаяния я не слышу от него, и нет на уме его ничего, кроме похоти и веселья, и медвежьей травли, и скоморохов, и других разных бесчинств, недостойных венца и имени царского его. И даже страшная смерть Юрия, дяди его, не научила злого мальчишку ничему. Встань, Сильвестр, ступай и скажи ему, пришел долготерпению моему конец, либо смирится он, окаянный, либо сокрушу я его. И нет тогда ему ни пощады, ни прощения, ни на земле, ни на последнем страшном моем суде. Ждут его котлы кипящие и крюки железные, и гореть ему нечестивому в адском пламени до скончания всех времен. «Это правда?» «Это правда, поп!» Отделившись, наконец, от дверей опочивальни и робко, мелким неуверенным шагом приблизившись к нему, проговорил царь. «Правда, государь! Святая истинная правда! Клянусь тебе душой моей бессмертной! И сейчас еще плечо мое горит от того божественного прикосновения. И сейчас еще в ушах моих звучит тот голос властный, голос трубный, что разбудил меня на заре. Страшен был голос тот царь, и страшны были слова его. И покорился я участи моей. Неволен я в себе теперь, государь, неволен, ибо должен исполнить я волю вышнюю, волю того, кто послал меня к тебе, исполнить либо погибнуть. Плачу я, царь, и скорблю, и страшусь горькой судьбы моей, но ослушаться пославшего меня не смею. Кто я? Червь. И мне ли судить про то, что свершается на небесах? Дана мне отныне власть над духом твоим, царь. Повелел мне Господь быть наставником твоим, доколе не отстанешь ты от безумств своих, доколе не навыкнешь ты, царь, править державой своей, за нее же в ответе ты перед Богом и перед людьми. Страшная власть дана мне, царь, тяжкая власть. Не приведи Бог такого никому. Но что я могу, Иване, дитя мое? Если не я, то кто? Кто спасет тебя, погибающего в грехе? Кто извлечет тебя из бездны адовой, из сетей дьявольских, коими опутал тебя сатана? Воля твоя, государь, я все сказал. Как знаешь теперь, хочешь — поверь. Хочешь — казни слугу своего верного, смиренного протопопа Благовещенского, Сильвестром нареченного, готового и жизнь, и душу свою положить во благо твое. А почему? А почему, поп, грехи мои так тяжелы? Чем прогневил я так Господа моего? И И что успел я, сирота, в свои 17 лет совершить такого, что превышало бы меру его? И ты еще спрашиваешь. О горе! Горе тебе, дитя беспечное, и горе нам, грешным, коим судьба послала тебя в цари. 17 лет, говоришь? Всего лишь 17 лет? А сколько уже смертей на совести твоей? Ты их забыл, Иван? Но небо тебе их не забыло. Мера? Какая мера, царь? Не знаешь ты ни божеской, ни человеческой меры, и нет тебе удержу ниоткуда в злодеяниях твоих. Скольких холопий своих верных ты побил до смерти? Ради одной лишь забавы твоей? Скольких их, товарищей детских игр твоих, ты столкнул с высоких крыш дворцовых затем только, чтобы посмотреть, как будут они несчастные корчиться в муках, распростертые на земле? А сколько черного народу потоптал ты до смерти конем своим на площадях и торжищах московских? А скольким мудрым советникам своим ты уже успел головы снести не по их вине, а по пустой прихоти своей? А за что, изверг, посадил ты на кол двух юношей дивных, славных благородством и мужеством своим, князя Ивана Дорогобужского и князя Федора Овчину? Кто был ближе к тебе, чем они? А за что ты сам своими руками бороды полил псковичам, смиренным челобитчикам твоим, и бесчестил их, и грабил, и мучительством разным подвергал? Я царь-поп, и не тебе давать мне отчет. Царь? Ты царь? Ты царь лишь по имени, не по делам своим. Что знаешь ты, безумный, ты расточитель жизни своей о долге царском, о заботах державных? Возложил Господь Вседержитель на тебя, Мономахов, венец, и повелел тебе пасти стадо твое послушное и оберегать его, и приумножать народ твой и земли твои, и блести в государстве твоем мир и тишину, и суд праведный, и церкви Божии строить, и веру укреплять христианскую, и огорян безбожных врагов твоих сокрушать. А ты? Что делаешь ты, нечестивец? В державе твоей стоны плач и скрежет зубовный, на дорогах разбой, в людях вражда, в судах лихоимство, а казна разграблена, а земля вся роздана, Бог знает кому и за что. Наместники твои либо спят, либо воруют. Торговля на Руси захерела, народ оскудел, церкви Божии запустели, вера зашаталась. И нет покоя державе твоей ни в чем. Казань опять осмелела, опять бесчинствует в древних вотчинах твоих, и людей полонит, и домы их грабит, и города твои жжет, и нагаи, и крынцы дикие опять что не лето скачут по степям и дорогам твоим, сея повсюду смерть. И Литва опять грозит тебе войной, а в войске твоем разброд, и содержать его не на что, и начальники твои службу свою забыли и воюют лишь друг с другом за милости твои и за места, а ты? Ты веселишься, царь, одни игрища да утехи плотские у тебя на уме, и при живом царе трон твой пуст. Пуст! Что должен делать я, поп? Научи. Научи, если знаешь, если речи твои не просто хула, а вправду глаз мне Божий с небес. Научи, я поверю тебе. Что делать, Иване? Прежде всего, делать, а не сидеть. В дела вникать, в думу ходить, челобитчиков твоих слушать, а не гнать их со двора в зашей. Земле твоей управу дать во всем, войско твое устроить, с государями иноземными совет держать, а вражду с ними утешать, а татар поганных, и казанских, и астраханских, и крымских, навалившись всею землею русской, наконец, раздавить, чтобы и головы поднять не смели, племя проклятое, больше никогда